Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, при изучении истории Ветхого Завета мы встречаемся с одним трудным для нас положением. Бог давал веру часто Израилю, с которой он шел победоносно в землю, обетованную вперед. Но иногда он ослабевал в вере и впадал в согрешение. Повеление свыше было истребить и до лопоклонников и жить по вере в живого Бога. Как заразительная болезнь должна быть приостановлена уничтожением заразительных микробов, так и в этом случае. Но при скорби Израиль, скажем образно, заражался неморальными грешниками и впадал в идолопоклонство. Тогда приходило и на него наказание от Бога. Царь Саул в начале своего царствования возревновал об очищении и изгнал из страны всех волшебников и вызывателей духов мертвых. Но как печально закончилась его жизнь. Он сам же во время войны с филистимлянами пал в уныние, оставленный Духом Святым, пошел взывательнице мертвых и, переодевшись в простую одежду, просил ее вызвать Самуила, дабы спросить о том, что ему делать с военным столкновением с филистимлянами. Она узнала, что это был царь Саул, и вызвала Самуила, который сделал упрек Саулу и открыл ему трагический конец его и сыновей его в битве. Какое духовное падение! Почти реформатора Израиля много лет тому назад. Царь же Давид, наоборот, имел в сердце чувство идти к Господу с вопросом, что ему делать в отношении враждебных народов. Господь отвечал ему неоднократно: «Иди, я предам рукою моею филистимлян тебе». Заметьте, сам Господь победит. Не Давид своей рукою совершит победу, или воины его. Да, внешне они победят, но это сила Всевышнего для очищения страны от греха. Он стремился угождать Господу, спрашивал великодушно, не оставался ли кто из живых из дома Иоаннафана, друга его, дабы он мог оказать ему милость. Оказалось, что хромой сын Мефимосвея был жив. Давид почтил его приглашением жить в дворце и кушать за царским столом. Другой царь сослал бы бедного Мефимосвея или даже передал бы его смерти ради страха перед потомком наследника престола. Но Давид имел доброе сердце. Он дал ему и землю Иоаннафана во владение. Имя Мефимосвея означает «речь господина». Он был юношей, когда Давид взял его во дворец к себе. Младенцем няня уронила его с рук, и он стал хромым. Иоаннафан не имел возможности воспитать его, так как умер в битве с филистимлянами, когда Мефимосвей был ребенком. Первая книга Царств, 31 глава, и вторая книга Царств, 4 глава, 4 стих. Фактически, имя это означает «речь Ваала», «господина». При скорби даже священники Израиля и пророки призывали это имя. Иеремия, 2 глава, 8 стих. Они говорили: «Где Господь?» Пророчествовали именем Ваала. Печальное духовное падение. Подумайте, насколько Мефимосвей, калека, возрадовался, когда услышал, что будет жить во дворце царя Давида, и земля Саула, деда его, переходит в его владение. Позже он, конечно, женился, и необходимы были источники для существования. По обычаям тех времен земли Саула были конфискованы новым царем. Итак, мы видим, что Давид является великим царем, победоносным воином, и великодушным добродетелям. Победы Давида. Мы уже сказали раньше, что Давид победил филистимлян и Ивусеев. Взял неприступную крепость Сион, которая стала Иерусалимом. Хотя Давид не имел планов завоевывать иные царства и создать империю для Израиля, но он успешно отражал нападение противников на Израиля и нападал на них, если этого требовала необходимость. Вторая книга Царств, 8 глава, 2 стих свидетельствует, что Давид покорил аммонитян, у которых он раньше находил убежище от Саула. Какова причина заставила его наступить войной на Моав и сделать его подчиненным себе, так что они платили дань ему? По-видимому, аммонитяне повели себя плохо против Израиля и угрожали ему. Иначе Давид не поступил бы так строго с ними, помня приют, который они дали по его просьбе родителям его. Это тайна. А также Идумея. Сказано во второй книге Царств, 8 главе 14 стихе. «И поставил он охранные войска в Идумее, и идумяне были рабами Давида, и хранил Господь Давида везде, куда он ни ходил. Возникли трения и войны с Дамаском, Хаматом и другими. Эти северные племена от Дамаска были арамейскими. Давид укрепил границы свои и на восток от Ливанских гор. В то время это были могущественные племена, но Давид совершил над ними победу. Глава 10 передает о случае, который провоцировал военные действия, так как аммонитяне весьма оскорбили мирных посланцев Давида для утешения их молодого царя. Произошло потом война, и были вовлечены сирийцы и побеждены. Причина большого конфликта с аммонитянами на этот раз заключалась в том, что когда умер отец царь молодого наследника Амона, то Давид послал своих представителей, старейшин к нему для утешения его, в знак того, что он чтил отца его и за его добродушие в трудное время Давида. Но князья аммонитянские сказали господину своему Амону: «Неужели ты думаешь, что Давид из уважения прислал к тебе утешителей? Не для того ли, чтобы осмотреть город и высмотреть в нем, а после прийти и разрушить его?» Амон послушал их. Слугам Давида обрили каждому половину головы и отправили их в бесчестие домой. Давид же имел хорошее намерение. Он помнил, что аммонитяне происходили от племянника Авраама Лота. Когда Давид услышал о таком неприятном отношении и бесчестии послов, то повелел им не возвращаться в Иерусалим, оставаться в Иерихоне, пока не отрастут волосы на голове. Такое отношение, несомненно, вызвало гнев Давида, и отмщение за оскорбление царских послов с добрым утешением Аману. Этот молодой царь приготовился к войне, зная, что ударит на него Давид с Иоавом рано или поздно. Он вошел в согласие с сирийцами разных городов, с ассунцами и другими. Вторая книга Царств, 10 глава, проливает яркий свет на это событие и затрагивает до некоторой степени теперешних сирийцев и их отношение к Израилю. Говорится в 6 стихе так: «И увидели аммонитяне, что они сделались ненавистными для Давида, и послали нанять сирийцев, Бев-Рехова и сирийцев Сувы, 20 тысяч пеших, и царя Маахи, Амалитского, 1000 человек, и из Стова, 12 человек. Когда услышал об этом Давид, то послал Иоава со своим войском храбрых. Большая армия аммонитян и с союзниками были разделены на две части. Иоав понял эту стратегию окружения его войск, поэтому он разделил свои войска на две части, поручив руководство одной частью своему брату, генералу Авесе. Они стали лицом к лицу против армии аммонитян и сирийцев с ними. Между Иоавом и Авесой был тайный договор о тактике битвы. Между прочим, при всем прошлом Иоава по отношению к Авниру, он благословил своего младшего брата и сказал: «Будь мужествен, и будем стоять твердо за народ наш и за города Бога нашего, а Господь сделает, что ему угодно». Сирийцы побежали в битве перед Иоавом, а аммонитяне, увидев, что побежали пред Авесой, и закрылись в городе крепости. После этого сирийцы не вступали в войну против Израиля. Победы Давида были не только в Ханаане, но осуществились и на восток, и на север от него. Давид владел большой территорией.